Петр Тодоровский. Мы работали и были счастливы. Тодоровский Петр Ефимович родился в 1925 году, кинорежиссер, участник Великой Отечественной войны. Поставил фильмы «Верность» по сценарию Булата Акуджавы, «Фокусник», «Любимая женщина-механика Гаврилова», «Военно-полевой роман», «Интердевочка», «Анкор», «Еще анкор», «Ретро втроем» и другие. Народный артист России. Когда жизнь свела меня с Булатом Акуджавой, он был уже известен в Москве своими первыми и ставшими потом знаменитыми песенками «А мы, швейцару, отворите двери, у нас компания большая» и другими. Я знал эти песни и даже возил их в Одессу, Григорию Поженяну. Однажды в Москве я встретился с Марленом Хуциевым, который вскоре мне позвонил и сказал, что они едут на дачу Грише Аронову, и с ними будет Булат Акуджава. Мне стало очень интересно. Я поехал. Приехали. Конечно, была водка, были огурцы. Я взял гитару и сыграл. Вы слышите, грохочут сапоги. Булат очень удивился, что я так хорошо играю мелодику, но петь под мой аккомпанемент отказался. Моя гитара ему была совершенно ни к чему, она нарушала его индивидуальный стиль, как и в случае с Володей Высоцким. И вот тут на даче я в первый раз услышал, как он поет живьем. Так произошло счастливое знакомство с Булатом. В то время я уже сам начинал потихоньку писать, звенело во мне, что непременно должен снять фильм о погибшем друге по Саратовскому военно-пехотному училищу Юрии Никитине. Чувствовал, что если мне это удастся, моя жизнь как бы станет оправданной. Я записывал отдельные эпизоды из своей жизни, но надо же было из этих кирпичей складывать и выстраивать настоящий сценарий. И тут как раз прочел в «Тарусских страницах» повесть «Будь здоров, школяр» Булата Акуджавы, с которым был уже знаком. Он с удовольствием согласился поработать. После «Тарусских страниц» его нигде не печатали. Московскую квартиру он оставил семье и жил у Ольги в Ленинграде. В общем, была масса сложностей. Начали мы писать таким образом. Приехал я в родную Одессу, купил путевки в правительственный санаторий с фуникулером, идущим прямо к морю. Поскольку Булат с Ольгой были не расписаны, путевок было три. У Булата, у Оли и у меня. Фактически они жили в одном номере, я в другом, а третий был нашим клубом. Мы там вечерами собирались, играли в слова, пели песни, играли на гитаре. Была зима. Там отдыхали секретари райкомов партии, низовых партийных организаций. Они много пили, пели и, как я понимаю, занимались любовью. И мы придумали такой тип человека, на всю жизнь запомнил, который никогда в жизни ничего не читает, не читайло, потому что мы видели, что никто из них никогда книгу в руки не брал. А мы в город не ездили, писали, читали, развлекались, а потом расходились, каждый в свою комнату. И, конечно, все читали всю ночь. Точно. Но главное, мы вместе сочиняли и писали на равных. За мной был как бы закреплен сюжет, сама история. Мы оба воевали и хорошо знали материал, а про курсантскую жизнь я вообще знал очень много. Мы знали, с каким душевным ресурсом уходили наши сверстники в свой первый бой, но ни Булат, ни я не знали, как писать сценарий, и в своем творчестве тыкались, как слепые котята. Но это была счастливая пора, потому что нам было весело работать. Мы много придумывали, чем возмещали отсутствие опыта. Закончилось все тем, что когда я уже сложил картину, уже сделал перезапись, мне пришлось две смонтированные части выбросить, и тогда все стало на место. Однажды у нас с Булатом произошла ссора. В Одессе мы сделали сценарий только в общих чертах, самое начало, а заканчивать я был вынужден приехать в Ленинград. Как я уже говорил, его после «Тарусских страниц» не печатали, и он зарабатывал переводами. Из Москвы присылали подстрочники стихов каких-то арабских и иранских поэтов, и каждый день с 8 утра до 2-3 часов дня к нему нельзя было подступиться, так как он должен был зарабатывать деньги. А я привык работать утром на более свежую голову. И вот так каждый день я ждал его, куда-то мотался, а вечером мы пытались работать. Короче говоря, из ленинградской поездки ничего не получилось, и мы разошлись, и полгода, а может быть меньше, не работали. Директору студии нравился замысел фильма, особенно первые сцены, и тогда мы договорились продолжить работу и счастливо и закончили. Потом мы уже с готовой картиной «Верность» очень много ездили по стране, выступали. Я помню, когда получили гонорар за сценарий 4000, сумасшедшие деньги по тем временам, в каком-то глухом одесском переулке я отсчитывал Булату его долю. Конечно, после был банкет, на котором мы отметили счастливое завершение долгой работы. Он мне рассказывал много историй, и веселых, и печальных, из своей жизни. Один рассказ, маленькие неудачи среди сплошных удач, посвятил мне. Я очень смеялся, когда у него на кухне рассказ этот читал, а потом слышу, он в комнате тоже хохочет. У нас на почве песен, гитары было много общего, компании, посиделки. Булат, когда стал уже кое-что зарабатывать, купил себе Запорожец. Снял себе впервые в жизни дачу, звонит: «Отвези меня на дачу, я там буду ездить учиться». Потом у него «Жигули» появились, новую гитару ему подарили, получил он в писательском доме квартиру. И общение наше потихоньку перешли в телефонные. Правда, в первые годы, когда мы в Москву перебрались, собирались и очень дружной компанией отмечали, праздновали День Победы. Во-первых, мы фронтовики, и я, и Булат, и Зяма Герд. Потом Булата 9 мая, день рождения, у моего Валерки, у Тани, жены Герда. А уж потом мы с ним где только не сталкивались, и в ресторане, и в консерватории, и на другом конце света. Был, например, такой случай. Приезжал к нам директор парижской синематеки, выискал в Госфильмофонде совершенно никому неизвестную, всю изрезанную мою картину «Фокусник». Она ему так понравилась, что он меня вытащил во Францию, устроил кучу просмотров в киноклубах всяких по крошечным городкам каким-то. И вот апогей. Собрались в Шербуре кинозвезды, захожу я в зал, приготовил что-то говорить, и первого, кого вижу в зале, Булата Шаловича. А у меня здесь две книжки издаются, и как раз ты из своей картины. Приезжаем в Лос-Анджелес и попадаем, все трое, Булат, я и Зяма, к одному врачу-кардиологу. Булат вообще был человеком совсем непростым. С годами все больше любил одиночество. Писал он только ручкой, никаких машинок не признавал, как часто не признавал и столов, на диване, полулежа, в кресле. А как заразительно смеялся. Мне в нем это очень нравилось. Буквально за месяц до его отъезда в Германию, а потом в Париж, я позвонил ему, у нас же были общие сердечные интересы после той операции, и мы иногда обменивались ощущениями. «Ты знаешь, — говорит, — я сейчас почти не выхожу из дома, боюсь простудиться. У него же бронхиальная астма еще была, хоть и принимал лекарства, но к ним был сильный иммунитет, и он очень был ослаблен. Можно рассказывать долго, но перед глазами у меня стоит один эпизод. Во время съемок «Верности», а снимали мы фильм в песчаной такой деревне за Каховкой, вырыли окопы, война вовсю идет. Эпизоды эти я потом все равно выкинул при окончательном монтаже. Отрепетировали, кричу: «Мотор!» И вижу, на бруствере, рукой щечку подперев, лежит Булатик. Как он очутился, как из Москвы добрался. Ведь это черт-те где было, глухая деревня, старая маячка. Ничего не сообщил, решил самостоятельно нас разыскать. Ну и началась для нас жизнь. Самогон ведь вся деревня варила. Арбузы и дыни на бокчах все были наши. Песен его, правда, в то время народ в таких деревнях не знал, но мы вечерами его, народ, просвещали. В молодости ведь так немного нужно для счастья. Оно как-то незаметно, случайно настигает тебя. Мы работали и были счастливы.